Глава 21. Бархатов живет на Заозерной улице. Ей бы за обводной называться. Нет никаких озер поблизости, а вот обводный канал, самый грязный из городских каналов, служит улице топографически перпендикулярным упором. Бархатов обитает на последнем этаже сколько-то этажного дома, когда-то построенного для фабричных рабочих и служащих. Большинство здешних зданий — промышленные постройки. Тут за этим каналом, вообще говоря, промышленная территория. Ну, есть и дома, где живут. Бархатов за свою долгую жизнь в этом городе сменил много адресов. По мере развода со своими непостоянными женами из просторной квартиры престижного дома, по прежним-то временам, с окнами на Андреевский собор, перебирался он шаг за шагом в направлении промышленной зоны в персональную каморку с окнами на глухую кирпичную стену. Окна выходят во двор. Перед кухонным окном свисает с крыши огромная сосулька, возможно, последняя в этом сезоне. День по-весеннему солнечный, вот она и выросла к обеду из абсолютного ничего. Но это не актуально. Месяц назад, когда были морозы, кололи ломами на крыше снег, пробили, естественно, железо кровли, теперь протечка, вот это уже ай-яй-яй. Впрочем, Бархатов к протечкам тоже привык, дело обычное, сезонное. Алюминиевый таз производства еще советских времен установлен на самом ответственном месте, капает с потолка целенаправленно, четко и вместе с тем предсказуемо. Мало приятного, но не смертельно. Главное, чтобы не залило рисунки. Мне надо покурить. Не могу не курить. Я буду форточку, хорошо? Вы бросили, я знаю, — говорит Бархатов, глядя в окно на сосульку. Курите где хотите. Я не бросил еще, я только бросаю. Петр Никифорович Бархатов полуприсел на подоконник. Тем более? Нет, исключительно в форточку. Я, знаете ли, беломорщик принципиальный. Вся жизнь моя с Беломором проходит. Было время, я ему изменял, но это скорее по идейным, политическим мотивам. Это когда я в перестройку Горбачевскую, если помните такую, сверх меры либеральными, увлекся идеями, и такое было со мной. Тогда на Мальборо перешел, на митинги ходил. Дело прошлое, стыдно вспомнить. Нет, с Беломором жил, с Беломором и умру. И в гроб мне Беломор положите. Мачо, — скомандовал он собаке, — бам! Мачо подпрыгнула и сделала сальто назад. Браво, Мачо, дайте ей печененку от моего имени. Ай да Мачо, ай да сукина дочь, — сказал Адмиралов, угощая собаку. Мачо, посмотри, это кто? Это Андрей Андреевич, который принес тебе вечную косточку, чтоб зубки твои не чесались. Ты сказала спасибо? «Гав!» — сказала Мачо. Адмиралов при исполненной радости еще печененку дал. Бархатов пускал дым в форточку. «С 12 лет курю. Никогда не бросал. Весь прокуренный. Брошу и 3 дня не проживу. Мне уже 30 лет назад Кондратия предрекали, а ничего, рыпаемся. Вот вы помните точную дату, когда закурили?» «Точную? Нет. А я помню. 5 марта 1953 года. Мы тогда пацанье во дворе собрались. Леша Прыщ говорит, товарищ Сталин, говорит, очень любил курить. Мы сегодня обязательно должны покурить. У меня есть папиросы. Помянем товарища Сталина. Еще спор у нас был, что Сталин курил. Кто-то думал, что Казбек, а кто-то знал уже, что герцеговина Флор. У Прыщева тогда пачка звездочки была. Леша Киселев... Он потом уже в начале 70-х замерз, шабашил на севере, Прыщом звали. Вы, наверное, и не знаете звездочку. Официально «Красная звезда» назывались. Там был мотоцикл с коляской и 2 красноармейца на нем. Хуже Беломора на порядок. Ну, еще огонек был, это еще хуже. Север, что-то среднее между Беломором и огоньком. У нас потом правило было: ниже Беломора не шмаляем. А Казбек — это начальники курили. Ну, не Сталин, конечно. Он отошел от окна. «Начнем?» Открыл папку, разложил рисунки на столе. «Я кое-что переделал. Боря, на мой теперешний взгляд, мог бы носить берет. А что касается Андрюши, я думаю, он должен быть на вас похож. Как вы считаете?» «Зачем на меня?» «Вы Андрей, и он Андрей. Как-то раз Андрюша Боре коробок пустой проспорил. Вы разве не себя маленького представляли?» — Да нет, конечно. А мне кажется, он на вас очень похож, на маленького. — Подождите, здесь 3 персонажа. Боря, Андрюша и их общий друг, от лица которого ведется повествование. Он обозначен местоимением «я», ну а я клевал пшено. Курам не было смешно. Следуя вашей логике, этот «я» должен быть похож на меня, а не Андрюша. «Хочу возразить», — не согласился Бархатов. «Что мы имеем? Мы вчера смешили кур. Был петух куриный хмур. Нес Андрюша петуху откровенно чепуху, Боря, сидя на дровах, все кудахтал, кудах. Ну а я клевал пшено. Курам не было смешно. Во-первых, этот субъект, этот лирический герой, этот повествователь, назовите его как угодно, обозначает себя местоимением «я» отнюдь не везде. Здесь, да, не спорю. А вот в стихотворении про козликов его вообще нет. И про спичный коробок тоже. Совершенно очевидно, он личность условная. Мы с вами договорились его не изображать. Пусть читатель отождествляет с ним себя. А читателя на наших картинках быть не может. Значит, свое условное «я» вы делегируете непосредственно читателю. Но это же не вы. Я — это он, читатель, а вы другой. Андрюша? Да. И это, во-вторых, вы Андрюша, друг Бори и читателя. Но почему именно Андрюша? Почему я не Боря? Потому что вас зовут Андрей Андреевич. Мне показалась тут подсказка. Странно, что я ошибся. Но тогда зачем называть персонаж своим именем? Да что ж такого? Обычное имя в размер укладывается. То есть Андрюша — это не вы? Конечно, нет. Странно, — сказал Бархатов. То есть вы не хотите, чтобы Андрюша был на вас похож? Я о другом, Петр Никифорович. Мы с вами не первый раз встречаемся. Мне в издательстве сказали, что все зависит от вас. Как вы закончите, сразу и издадут. А вы уже по восьмому разу переделываете. Мне очень нравятся ваши иллюстрации. Ну, давайте на чем-нибудь остановимся, наконец. Боря и без берета хорош, он в издательстве всем понравился. И Андрюша, и козлики. Давайте оставим, как было. Мачо, бам, мачо подпрыгнула и сделала сальто. Знаете, Андрей, у меня не то чтобы большой, у меня очень большой опыт работы с детской книгой. Я работал с корифеями. Я работал во времена легендарные. За мной школа, за мной традиция, за мной понимание самого существа детской книги. Когда мы приносили наши иллюстрации в костер, их обсуждали на редсовете в нашем присутствии. И любая деталь, любой штрих мог стать предметом ожесточенных споров. Ценился авторский стиль. Знали цену и фантазии, и тому, что есть достоверность. Вот был Горлит, другим словом, цензура. В редакцию возвратили из Горлита рисунок. Мой рисунок с предписанием переделать. Девочка по снегу идет. Почему возвратили? Думаете, потому что без пионерского галстука девочка? Или потому что церквушку с крестами вдали нарисовал? Нет, Андрей. Потому что девочка в шубке, Андрей, а из рукавов у нее варежки на резинках. И обе варежки на одну руку. На одну руку нарисовал. Никто не заметил. Я не заметил. Редсовет не заметил, а там заметили в цензуре. Петр Никифорович снова подошел к форточке и закурил Беломорину. Вот какая требовательность была. Адмиралов молчал. «Если вам все равно, что с вашей книгой сделают, отдайте на откуп компьютерным рукоблудам. Будет у вас, как у всех, будут детишки, унифицированные а-ля Дисней, без намека на индивидуальность, а про козликов даже и говорить не хочу, а я тогда руки умою. Просто жаль. Жаль, что нетривиальные стихи будут испорчены». Старый художник пускал дым в окно и помогал ему рукой клубиться в нужном направлении. Адмиралов молчал. Он знал, что у Бархатова уже лет 10 не было заказов. И вот вспомнил о старике ввиду его юбилея. В издательстве сказали ему: «Петр Никифович, это первая книга у автора. Постарайтесь, как вы умеете, а мы вас не торопим, работайте, как считаете нужным». Адмиралову уже сказали: «Вот вам корифей, мастер, ас». «Живая легенда. Вам очень повезло. Юбилей корифея давно прошел, общественностью незамеченный, а он все работал и работал. Знал, наверное, что больше заказов не будет. Но в одном вы меня убедили. Андрюша не обязан быть похожим на вас». «Андрюша никому и ничем не обязан», — угрюмо произнес Адмиралов, задетый за живое монологом художника. «А как быть с козликами?» — спросил Петр Никифорович, не пожелав распознать в реплике Адмиралова нотки досады. Почему бы Андрюше и Боре не следить за козликами издалека? Рисунок только с одними козликами в этой книге будет казаться неполным. По-моему, у вас получились хорошие козлики, самодостаточные. А вот как раз и не нужна самодостаточность, нужна здесь опосредованность. Чтобы не возникало вопросов, почему в книжку про Андрюшу и Борю вторгаются посторонние персонажи? Это козлик-прыг и козлик-скок посторонние? Не только, Франсуаза еще. А чем вам не нравится Франсуаза? Мне нравится. Но всех посторонних мы дадим на рисунках опосредованно, через Андрюшу и Борю. Вот какую я предлагаю концепцию. «Все в ваших руках, Петр Никифорович», — сказал Адмиралов. «Только потом вам еще придет что-нибудь в голову, и так без конца». «Мы в поиске, Андрюша, мы в поиске!» Художник отошел от окна и вернулся за стол. Он еще не докурил. Вместо пепельницы, которой у него не было, он использовал спичечный коробок. Благо, зажигалками он никогда не пользовался. «Франсуаза», — произнес задумчиво Бархатов, — «образ ее пока не найден. Все не то, не то, не то». «А мне нравится», — сказал Адмиралов. «Не то. Андрей, вы сами-то какой ее представляете?» «Визуально я ее не представляю, но я чувствую». «Может, ну ее, может, в другую книгу?» «Нет». «Простите, что я редакторские советы даю. Но вы сами видите, какие сегодня редакторы. Сомневаюсь, что вам дадут верный совет. Все деградировало, все». «Как это вы еще в себе гуманизм сохранили? Вот загадка». Адмиралов неожиданно ощерился. «Какой еще гуманизм? С чего это я гуманист?» «Поймите», — взмолился Бархатов, — «без Франсуазы только лучше будет. Ну ее». «Нет», — твердо сказал Адмиралов. Бархатов сдался. «Ладно, не спорю. Может, это выстраданный образ. Откуда мне знать? Ваше авторское право. Будем работать, искать. Мачо, бам».